Глава 12. Руби. «Здесь я с Лидией играл в салки», — рассказал Джеймс, когда мы вышли из машины и двинулись по дорожке, усыпанной гравием, к входной двери. «Да здесь впору для марафонской дистанции тренироваться», — заметила я, изумленно осматриваясь. Справа и слева простирался широкий луг с множеством вишневых деревьев, которые по большей части были еще голыми, но кое-где появились и зеленые листья. Земельный участок Офелии выглядел огромным, не говоря уже о господском доме, который возвышался перед нами. Эта постройка XVIII века, хотя и не сильно отличалась от дома Бофортов, но казалась намного приветливей благодаря клумбам и цветущим кустам вдоль стен. «Раньше мы часто бывали здесь, но в последние годы стали приезжать все реже», — признался Джеймс. Мама как-то рассказывала, что Офелия совсем не обрадовалась, когда на нее переписали имение. Ведь это означало, что отныне она отстраняется от дел Бофорт. Я еще помню семейный обед, на котором тетя пыталась убедить родителей вернуть ее в компанию. Однажды ситуация так накалилась, что она выбежала из комнаты в слезах. После этого мы сюда не приезжали и виделись с ней только у нас дома или на деловых встречах в Лондоне. Я искоса посмотрела на Джеймса. Должно быть, это просто ужасно, когда тебя так безжалостно отвергают. Мы какое-то время шли молча. Потом Джеймс шумно вздохнул. С одной стороны, у меня прекрасные воспоминания об этом месте. С другой, я не могу не думать о том, как папа и Офелия изводили друг друга. Даже не знаю, что сейчас должен чувствовать. Погрузившись в свои мысли, Джеймс смотрел вперед. Он старался не подавать виду, как сильно задевает его вся эта ситуация. Но меня не обмануть, и он это знал. Когда мы подошли к внушительной двери, я взяла его за руку и ободряюще улыбнулась. Он улыбнулся в ответ, сделал глубокий вдох и быстро нажал на звонок. В тот момент, когда я услышала громкий звук внутри дома, я вдруг поняла, насколько взволнована. Я все время думала о Джеймсе и Лидии, и у меня вылетело из головы, что я совсем не знаю их тетю. «Надеюсь, она милая», — подумала я. Когда Джеймс говорил о своей тете, невозможно было не понять, что она ему дорога. Думаю, я бы не выдержала, если бы меня не приняла еще одна часть семьи Бофорт, тем более та, чье мнение Джеймсу действительно важно. Дверь со скрипом отворилась, и я затаила дыхание. «Джеймс! Руби!» — воскликнула женщина в темно-зеленом спортивном костюме и просияла в улыбке. Она была похожа на Корделию Бофорт, только если присмотреться, можно заметить отличие между ней и мамой Джеймса. Ее лицо казалось мягче и моложе, что особенно подчеркивалось широкой улыбкой, которой она нас встретила. «Как хорошо, что вы приехали!» Джеймс сделал шаг вперед и коротко обнял Офелию. «Это Руби», — сказал он, слегка подталкивая меня. «Руби, это моя тетя Офелия». «Я очень рада, наконец, с тобой познакомиться, Руби!» Офелия протянула мне руку, и я благодарно пожала ее. «Взаимно!» Офелия жестом пригласила нас в дом. «Проходите, завтрак для вас уже накрыт». Мы последовали за ней по длинному холлу, и я с любопытством осматривалась вокруг. Дом и внутри выглядел замечательно. С абстрактными, современными картинами и разноцветными коврами все вокруг казалось таким уютным. Я сразу же почувствовала себя хорошо. «Я слышала, ты любишь мангу, Руби», — внезапно сказала Офелия, и я изумленно посмотрела на нее. «Да, это так. Ты аниме смотришь?» — спросила Офелия. Я не стала отнекиваться и кивнула. «Я люблю аниме. У меня тоже слабость к мультфильмам, и я как раз хотела присмотреться к аниме. Оно, к сожалению, как-то прошло мимо меня. Может быть, ты посоветуешь что-то?» Мои глаза засияли. «С удовольствием!» «Осторожнее с просьбами к Руби, Офелия. Она составит тебе список длиннее марафонской дистанции». «Эй!» — возмутилась я. Джеймс лишь улыбнулся. «Тогда мне будет чем заняться. Так что не ограничивай себя, Руби», — сказала Офелия и улыбнулась мне через плечо. Мы дошли до конца коридора. Офелия открыла большую темную дверь и пропустила нас вперед. Я вошла в уютную столовую и замерла, увидев, кто сидел за богато накрытым столом. Я ожидала, что проведу день, утешая глубоко опечаленную Лидию. Когда я видела ее в последний раз, она выглядела чудовищно. Но вот к чему я не была готова, так это увидеть за столом улыбающуюся Лидию. Не просто улыбающуюся, смеющуюся. И меньше всего я ожидала увидеть рядом с ней нашего учителя истории, который нежно поглаживал ее по спине. «Привет», — сказал Джеймс, как будто он, в отличие от меня, нисколько не был удивлен. Лидия и мистер Саттон развернулись к нам. Лидия тут же вскочила. Она бросилась Джеймсу на шею и крепко обняла его. Он обнял ее обеими руками и закрыл глаза. «Спасибо, что сообщил ему, где я», — прошептала Лидия. «Я надеялся, что он приедет к тебе», — шепнул Джеймс в ответ так тихо, что я едва разобрала его слова. В любом случае, они заставили Лидию улыбнуться. Потом она отстранилась от него и подошла ко мне, чтобы обнять. «Я так рада тебя видеть!» «А я-то как рада!» — ответила она и обняла меня еще крепче. «Садитесь», — предложила Офелия и указала на две нетронутые тарелки. «Я заварю нам еще чаю». Я не сразу пошла к столу, и Лидия за руку подвела меня к моему месту. «Вы же все знакомы», — сказала она и посмотрела на нас с Джеймсом и мистером Саттоном. «Да», — ответила я, а Джеймс только кивнул. Мы сели напротив Лидии и мистера Саттона, и между нами повисла гнетущая тишина. Я только и могла, что пялиться на нашего бывшего учителя истории. Хотя я и знала об их отношениях с Лидией, было крайне странно видеть его здесь, в джинсах и футболке. «Доброе утро», — наконец прервал молчание мистер Саттон. «Доброе утро, мистер Саттон», — автоматически ответила я и тут же застыла. Я сказала это так, будто я в школе. О, боже! Мистер Саттон немного смутился. «Отныне лучше называй меня просто Грэхом, Руби. Я больше не твой учитель». Я колебалась. «Боюсь, я не смогу называть вас по-другому, либо для этого потребуется много лет». Уголки его губ слегка дернулись. «Ну, хорошо. Чего же вы ждете?» — спросила Офелия, входя в комнату с чайником в руках. Она наполнила наши чашки и села во главе стола. «Угощайтесь!» Не знаю, на что я рассчитывала. Но уж точно не на то, что за завтраком будет так мило и уютно. Я наблюдала за тем, как мистер Саттон, Грэхом, передает Лидии корзинку с тостами, а Офелия накладывает Джеймсу в тарелку порцию яичницы и вспомнила ужин вместе с Мортимером Боффортом. Атмосфера здесь отличалась кардинально. Думаю, Джеймс был так же смущен, как и я, поскольку прошло несколько минут, прежде чем его плечи расслабились. «Мне нужно тебе кое-что рассказать», — заявил он Лидии спустя некоторое время. Она замерла. «Наверняка что-то серьезное». Джеймс немного помедлил и кивнул. После поведал, что случилось накануне. Когда он закончил, у Лидии от злости покраснели щеки, а Офелия растерянно покачала головой. «Папа и правда потерял рассудок». Офелия вытерла руки о полотняную салфетку, которая лежала рядом с ее тарелкой. «Типичный Мортимер. Если ему что-то не по нутру, он избавляется от этого. Так и я оказалась в Бэкдейле». Мы замолчали. Никто больше не прикасался к еде. «Руби», — произнесла Лидия спустя какое-то время. Она посмотрела на Грэхэма, а затем снова на меня. «Мы с Грэхэмом поговорили вчера вечером о Макстон Холле и решили, что расскажем ректору Лексингтону про наши отношения завтра». Я недоверчиво уставилась на нее. «Что? Вы с ума сошли? Я...» «Это единственный вариант», — перебила она меня. «Твой отец отправил тебя сюда, чтобы скрыть твое положение. Ты не можешь явиться в Макстон-Холл и рассказать о беременности». Лидия покачала головой. «Мне все равно, что хочет мой отец. Я не могу требовать от тебя, чтобы ты несла наказание за мои, наши, ошибки». Я с недоверием смотрела то на нее, то на Грэхэма и повернулась к Джеймсу. «А что с Сирилом?» — спросила я. «Ты ведь дал ему время до понедельника, чтобы он рассказал Лексингтону правду?» Джеймс кивнул. «Подожди пока, Лидия. Если Сирил передаст оригиналы снимков, никто не будет наказан». Он повернулся к Грэхэму. «И тебя не отстранят». Грэхэм покачал головой. «Я все равно не вернусь в Макстон-Холл». Его взгляд упал на Лидию, и он улыбнулся. «В ближайшее время я бы хотел быть здесь, а там посмотрим», — добавил он. «То, что сделал Сирил...» — Лидия сглотнула. «Я бы никогда не подумала, что он на такое способен. И я не хочу доверять ему судьбу Руби». По моим рукам побежали мурашки. «Лидия...» — начал Джеймс, но она покачала головой. «Я останусь при своем мнении». Джеймс сжал губы и ответил на ее взгляд. Спустя несколько секунд он громко выдохнул. «Делай, как знаешь». «Не так я себе это представляла», — тихо произнесла я. «Я ценю то, что ты сделала для меня, Руби», — сказала Лидия и через стол потянулась к моей руке. «Но этому надо положить конец. Я завтра же пойду к ректору Лексингтону». «Откуда ты можешь знать, где он живет?» — спросила я. Сердце бешено стучало. Казалось, будто и впрямь что-то может измениться. Будто и впрямь скоро кошмар закончится. «Я не знаю, где он живет». Лидия смотрела то на меня, то на Джеймса, и на ее губах появилась коварная ухмылка. «Но, к счастью, я знаю, где и с кем он проводит свободное время».